но в любом случае не хотел допустить, чтобы она родила дома, как ей того хотелось. Как только ей стало немного легче, он ободрил ее и снова повел к выходу. Буквально у наружной двери Адриану опять скрутило, она расплакалась. «Ничего, дорогая», — успокаивал ее Билл. «Все в порядке, сейчас отвезем тебя в клинику, тебе сразу станет легче». «Ой, нет!» — вскрикнула она, цепляясь за него. «Ох, Билл, это ужасно!» «Я знаю, детка, я знаю, но скоро все пройдет, и у нас будет очаровательный малыш». Адриана улыбнулась сквозь слезы и попыталась глубоко дышать, преодолевая боль, но это было нелегко. Биллу казалось, что до стоянки, где была припаркована машина, они брели целую вечность. Наконец Адриана была посажена в «Шевроле». Сумку с необходимыми ей в больнице вещами Билл бросил на заднее сиденье и на полной скорости погнал в клинику. Это был редкий случай, когда он не возражал бы встретить дорожную полицию. В таких экстренных ситуациях они порой даже обеспечивали сопровождение до больницы, но патруль по дороге не попался. Билл подъехал к приемному покою и посигналил. Тут же появился санитар. Вместе они посадили Адриану в кресло на колесиках. Санитар быстро вез ее по пустым в этот час коридорам. Билл едва поспевал за ним. Адриана стонала. «Я не могу». «Билл! Ой!» Она не могла больше ничего произнести и дрожала всем телом. Билл накинул ей на плечи свою куртку. И все повторял: «Сможешь, сможешь, все будет хорошо. Держись молодцом, осталось немного». Это были только слова, но пока что для Адрианы не было другого утешения. Билл знал, что в родовой палате к ней подключат приборы. Можно будет на мониторе следить за силой схваток и их деятельностью и сообщать Адриане об их окончании. Пока же при каждой очередной схватке ее овладевал панический страх потерять контроль над собой. Врач уже ждала их. Она помогла уложить Адриану на кушетку. Ей помогала болтливая медсестра, которую Адриана сразу не взлюбила. Когда с нее снимали платье и закрепляли на теле датчики, она вообще чуть не впала в истерику, тем более что в этот момент наступила очередная схватка. «Потерпи, Адриана». «Это же всего одна минута», — говорила врач, профессиональными движениями выполняя необходимые манипуляции, в то время как Билл следил, чтобы Адриана правильно дышала. Внезапно она с тревогой посмотрела на них. «Выходит». Она в ужасе переводила взгляд с Билла на врача и опять на Билла. «Выходит. Ребенок выходит». «Нет, пока нет», — постаралась успокоить ее врач и велела глубоко дышать, но Адриана кричала, что ребенок уже выходит. «Не надо тужиться, еще рано. Успокойтесь и дышите», — приказала доктор. В этот момент в палате появились еще две сестры. Врач взглянула на монитор, нахмурила брови и стала мыть руки, а Биллу тихо сказала: «У нее очень сильные схватки и очень продолжительные. Возможно, дело зашло дальше, чем мы думаем». «Я больше не могу. Сделайте же что-нибудь!» — кричала Адриана. Биллу хотелось плакать от собственного бессилия. Он не мог видеть, как она страдает. Мука нарастала. Адриане казалось, что жгучая боль продирается сквозь ее тело. Между тем врач, обследовав ее, удовлетворенно кивнула. «Ну, Адриана, скоро пора будет тужиться. Осталось потерпеть еще немного». «Нет!» — завопила она и попыталась сесть и сорвать с себя датчики. «Не буду, не могу». «Сможешь, сможешь!» — повторила врач. Билл тоже безуспешно пытался ее успокоить. Пока врач совещалась с сестрами, Адриана корчилась от боли. Это выглядело даже хуже, чем учебный кинофильм. Билл хотел спросить, почему ей не дают ничего более утоляющего, Но доктор, не дослушав его, обратилась к Адриане.